«Возьмите меня под руку», — предложил Скотт. «О, благодарю вас», — затрепетала мисс Кинсейл, и в тот же миг Скотт сам взял ее под руку. Со стороны они являли собой весьма странную пару. Высокий мужчина и крохотная, как куколка, старая дева. Когда они двинулись к лестнице, казалось, еще немного, и он поднимет ее над полом. «Забавный парень», — задумчиво произнес Мюллер, глядя им вслед. Корабль медленно возвращался в нормальное положение. Мюллер добавил: «А что случилось бы, если бы наше судно на этот раз не выправилось?» Мартин вытер губы салфеткой и многозначительно кивнул. «Полагаю, мы все бы погибли. Увидимся вечером». Семейство Шелби, как по команде, поднялось и, цепляясь один за другого, направилось к центральной лестнице. Катастрофа. Как бы то ни было, а маленький Робин Шелби оказался прав, усомнившись в храбрости капитана. Капитан Грек не просто испугался, когда во время обеда корабль накренился так, что, казалось, уже и не вернется в вертикальное положение. Грек был близок к самой настоящей истерике. Не слишком опытный мореход. Такое большое судно он вел впервые. С самого начала путешествия, еще когда корабль только вышел из Лиссабона, он неправильно использовал стабилизаторы при шквальном ветре, так и не поняв их предназначения. Ему просто везло, что все путешествие погода им благоприятствовала, и нужды в стабилизаторах не было. Теперь, когда они понадобились, капитану пришлось признаться самому себе, что он, в общем-то, не знает, для чего они нужны и как с ними справляться. Пароход «Посейдон» со стороны был похож на многоэтажный жилой дом, а в ширину не уступал размерами футбольному полю. Если бы его поставили на землю, например, в Нью-Йорке, он бы занял территорию 42-й до 46-й улицы в целых 4 городских квартала, а если бы в Лондоне, то от вокзала Чаринг-Кросс до театра Совой. Треть корабля водоизмещением 81 тысячу тонн находилась ниже ватерлинии. Там располагались силовая установка и холодильное оборудование, паровые котлы, насосы, редукционная передача, динамомашины, топливо, балластные корыта и грузовой трюм. Но сейчас «Посейдон» оказался недогруженным, а потому неустойчивым на воде. Иначе говоря, ему не хватало веса, он не был загружен балластом, а потому и не годен к плаванию. К этому его привел ряд неудач, преследовавших капитана, и стремление владельцев получить от круиза максимальную коммерческую выгоду. Международный консорциум, купивший лайнер, модернизировал его и превратил в грузовое и круизное судно. Корабль отправлялся из Лиссабона. По пути он заходил в порты 15 стран Африки и Южной Америки за 30 дней. Грузовой трюм был увеличен втрое за счет уничтоженных кают туристского, а также второго и третьего классов и жилых отсеков команды. Помещение для пассажиров ограничивалось каютами первого класса, но скорость судна осталась прежней — 31 узел. Количество перевозимого груза, таким образом, позволило владельцам парохода снизить стоимость билетов на круиз. Теперь совершить такое путешествие могли себе позволить даже те, кто раньше и не мечтал о подобном празднике. Грузовой трюм был уже пуст, а топливные бункеры заполнены лишь на 1/3, когда «Посейдон» благополучно вошел в предпоследний на пути к дому порт Венесуэль. Здесь он должен был забрать новый груз и дозаправиться горючим. К несчастью, в венесуэльском порту неожиданно началась так называемая дикая, то есть несанкционированная профсоюзом, забастовка рабочих. Напрасно прождав 36 часов, «Посейдон» отчалил ни с чем, без груза в трюмах и не получив дополнительного топлива. Пароход торопился в Лиссабон. поскольку 30 декабря должен был выйти уже в следующий новогодний круиз. Конечно, топлива кораблю хватало для того, чтобы доплыть до Лиссабона, а недостаток веса мог бы компенсировать водный балласт, но капитан опрометчиво решил отказаться от него. Из-за этого судно стало весьма неустойчивым на воде. Ему следовало бы заполнить балластные корыта соленой морской водой, но тогда по прибытии в Лиссабон потребовалось бы дополнительное время на очистку и промывку корыт, а это привело бы, в свою очередь, к сбою в графике круизов, в то время как Посейдон и так уже опаздывал на целые сутки. Консорциум официально послал капитану телеграмму: «Действуйте по своему усмотрению, учитывая все сложившиеся обстоятельства». Однако в частном порядке засыпал его кодированными сообщениями, где давал понять, что своими действиями капитан может привести консорциум к финансовой катастрофе. Представьте себе, что 500 очередных пассажиров приехали в Лиссабон, чтобы совершить новогодний круиз, и, ожидая корабль, живут в гостиницах за счет консорциума. К тому же можно себе вообразить их недовольство, жалобы и так далее. В телеграммах капитану постоянно напоминали, что на его пути находится зона высокого давления. Следовательно, хорошая погода благоприятствовала судну и, похоже, не собиралась меняться. И капитан решил рискнуть. Это было его первое серьезное самостоятельное решение, и он поставил на карту всю. В Куракао, последнем порту перед Лиссабоном, капитан еще раз собрал и пересмотрел все сообщения о погоде. Они подтверждали, что область высокого давления на пути следования Посейдона продержится еще несколько дней. Следовательно, пароходу ничто не угрожало, и капитан решил отплывать. Оказавшись в открытом море и встретившись с волнением неизвестной природы, капитан понял, что оказался в ловушке, выбраться из которой уже не представлялось возможным. А наполнять балластные корыта морской водой во время качки было бы равносильно самоубийству. Тогда капитан принял все меры, готовясь к предстоящим испытаниям. Он велел задраить люки, натянул, где нужно, спасательные тросы, слил воду из плавательных бассейнов, назначил усиленные дежурства среди членов команды. В радиорубке постоянно следили, не надвигается ли на судно откуда-нибудь шторм, и это, несмотря на положительные прогнозы от всех метеостанций. Капитан, по своему опыту, пусть и небольшому, ограниченному плаванием по Средиземному морю, знал, что волнение на море может означать лишь одно. Где-то рядом, а может и на пути судна, сильно штормит. А поскольку пока что нигде в шторм пароход не входил, значит, опасность ждет его впереди. И теперь капитан думал только об этой неведомой буре, которую нужно обойти, чего бы то ему ни стоило. В 2 часа пополудни ему принесли сводки с сейсмической станции на Азорских островах, и капитан успокоился. Оказывается, недалеко от курса Посейдона произошло незначительное подводное землетрясение. Оно было зарегистрировано на Азорских и Канарских островах. Вот что, оказывается, стало причиной волнения на море. Значит, никакого шторма не было и в ближайшее время не будет. Подтверждение добрых вестей с Посейдоном связалось испанское грузовое судно «Санто-Доминго», вышедшее из Барселоны. Оно находилось в 120 милях к северо-востоку от Посейдона и сообщало, что на их широте никакого волнения на море уже не наблюдается. По расчетам капитана выходило, что даже при небольшой скорости к 6 вечера Посейдон выйдет из опасной зоны. Поэтому капитан решил передать по радио несколько смягченную версию причин качки. В конце своего сообщения он успокоил пассажиров, пообещав им, что к вечеру все снова будет в полном порядке. И действительно, после 6 вечера Посейдон плыл уже по совершенно гладкой, как зеркало, морской поверхности. Капитан вздохнул с облегчением и отменил усиленную вахту. Он даже решил, что следовало бы младшему составу команды выйти к ужину в парадной бело-золотой форме. Правда, остальные члены команды пока что расслабляться не собирались, да и сам капитан все еще чувствовал на сердце неясную тревогу. Но время шло, погода оставалась хорошей, и тогда капитан решил дать команду плыть полным ходом. Каркас старого лайнера начал трястись и дребезжать, едва четыре его турбины, каждая из которых вращала винт в 32 тонны, заставили судно рвануться в сгущающуюся темноту со скоростью в 31 узел. Стаканы и бутылки с питьевой водой зазвенели на полках, все вещи на корабле снова пришли в движение. Наступало время выходить к ужину, но многие из тех, кто страдал все утро и весь день, так и продолжали лежать в своих каютах. В половине девятого в зале главной столовой народу оказалось немногим больше, чем за обедом. Разумеется, члены клуба крепких желудков Мэнни Роузена явились все, не подвели и завсегдатаи разношерстного стола. Сейчас к ним присоединились и мистер Киринос с миссис Рого. Линда Рого явилась, как всегда, наряженная, словно на важный светский прием. Сегодня она выбрала длинное белое шелковое платье, настолько плотно облегающее ее фигуру, что проступали даже очертания ее трусиков. По огромному вырезу можно было предположить, что в этом платье довелось выступать еще в те времена, когда она подавала надежды на киностудии. Мэнни Роузен, шокированный таким декольте, тихо шепнул на ухо своей супруге: «Интересно, на чем они там держатся?» Линда была симпатичной женщиной, блондинкой-куколкой с сильно накрашенным ротиком, отчего губы ее казались еще более пухлыми. Она даже чем-то напоминала Мэрилин Монро, но ей явно не хватало собственной яркости. Она постоянно хлопала длинными ресницами, чтобы привлечь внимание к своим по-детски голубым глазам. Вот только взгляд у нее оставался застывшим, ледяным и отталкивающим. Она в первый же вечер знакомства успела рассказать всем, что когда-то была восходящей, многообещающей звездой Голливуда, а затем выступала на Бродвее. Но ей пришлось бросить блестящую актерскую карьеру, так она решила выйти замуж за мистера Рого. «Мы очень рады, что вы все же смогли присоединиться к нам на ужине, миссис Рого», — встретил ее Фрэнк Скотт. «Без вас наш столик многое потерял». Линда кокетливо склонила головку на бок и проворковала: «О, преподобный, вы в самом деле так считаете?» Затем, повернувшись к мужу, она зашипела на него, но так, чтобы слова ее были слышны всем остальным за столиком: «Негодяй! А ты еще настаивал на том, чтобы я не ходила на ужин». Рого паник, как происходило всякий раз, когда жена начинала ругать его и пытался оправдаться. «Ну, что ты, крошка, я ведь только хотел, чтобы тебе было лучше». Тряска корабля чувствовалась и в ресторане. Стакан Мюллера, стоявший рядом с графином, начал гудеть, как камертон. Хьюби схватил его с такой поспешностью, что от неожиданности даже Роузен, сидевший за соседним столиком на двоих, невольно вздрогнул и тут же поинтересовался. «Что случилось?» «Это старая примета всех мореходов», — тут же пояснил Мюллер. «Если стакан будет звенеть, и вы это немедленно не прекратите, где-то погибнет маяк». Он помолчал и добавил: «Я человек нерелигиозный, но в приметы верю». В следующий момент все друзья стали хвататься за свои стаканы, чтобы те тоже больше не звенели. Это был третий торжественный вечер за весь круиз, когда женщины имели возможность показать свои лучшие наряды. Мисс Кинсейл пришла в коротком сером платье из тафты. С собой в путешествие она взяла их всего три — черное, торжественное, зеленое и серое. Два последние она меняла через день. Белль Роузен красовалась в черных кружевах. Ее платье дополнял норковый палантин и неизменными атрибутами оставались, разумеется, бриллианты и туфли на высоких каблуках. Джейн Шелби и Сьюзен оделись так, как полагалось матери и дочери, в шифоновые платья, только одна в темно-лиловое, а другая в бледно-сиреневое. Все мужчины, за исключением Скотта, пришли в смокингах. Священник же предпочел темно-синий костюм и яркий оранжевый с черными полосками галстук, поскольку именно эти цвета символизировали Принстон. Мартин выбрал клетчатый сине-зеленый смокинг и шотландки. Мистер Рога, хотя и безупречно одетый, с его крупной мускулатурой, больше походил на ресторанного вышибалу. Двое стюардов, как всегда, работали в накрахмаленных сорочках и белых коротких жакетах. Невдалеке весельчак и его девушка присели за столик у бара и принялись методично напиваться. Мать Памелы все еще неважно себя чувствовала и до сих пор не выходила из своей каюты. — Сегодня я хочу омаров, — важно провозгласил Робин Шелби. — Ничего подобного, — отрезала его мать. — Только не на ночь. На следующий вечер после Рождества обязательно нужно заказать паштет из индейки, уж поверьте мне, — авторитетно произнес ее муж. Мисс Кинсейл попросила принести ей семги, надеясь, что она будет подана в виде жареных рыбных палочек или котлет, к которым она привыкла у себя дома. Чита Роузен остановила выбор на цыплятах со специями, а супруги Рога никогда не заказывали ничего другого, кроме как отбивные или гамбургеры. В основном ужин в полупустом зале проходил в тишине. Привыкшие к ровному шуму заполненного ресторанного зала, в тот вечер посетители притихли и старались не смеяться слишком громко. Тем временем в машинном зале механики дивились капитану и обсуждали только один вопрос. Сколько еще времени он заставит Посейдон мчаться вот так на полной скорости? Те, кто трудился в котельной, то и дело проверяли температуру котлов и следили за расходом топлива. Одного из матросов срочно отправили на кухню, велев ему принести пару дюжин бутылочек с холодной кока-колой. Капитан стоял на мостике и благодарил небо, что сумел так легко избежать опасности. Правда, нехорошие предчувствия до сих пор не отпускали его. Он принял решение не восстанавливать балласт за счет морской воды, хотя на море сейчас стояла отличная погода. Если ему из радиорубки доставят штормовое предупреждение, у него все равно останется время, чтобы изменить ход корабля, и корабль сумеет обогнать непогоду. Пока что сообщения шли благоприятные. Зоны высокого давления оставались на своих местах, что гарантировало полный штиль на всем пути до самого дома. И снова капитан решил не рисковать и не пополнять емкости с балластной водой. А если корабль так и будет идти вперед полным ходом, то он успеет наверстать упущенное время, и тогда в Лиссабон Посейдон войдет всего с суточным опозданием, на что, собственно, капитан рассчитывал. Наступил вечер. Небо нахмурилось, а поверхность моря словно покрылась масляной пленкой. Когда корабль вошел в зону полной темноты, капитан послал одного из своих помощников на марсовую площадку и отправил еще двух молодых выпускников мореходного училища постоянно дежурить у экрана радара, ведь даже он не обнаруживал никаких странных предметов в радиусе 50 миль. Капитан продолжал нервничать, удивляя всю команду. Сейчас он напоминал водителя автомобиля, который постоянно смотрит в зеркало заднего вида и не может поверить своим глазам, что там не видит никакой опасности. Капитан время от времени выходил на крыло мостика слева, задумчиво смотрел на морскую воду и отражающиеся в ней огни парохода, мчащиеся вперед вместе с ним. Узнав о небольшом подводном землетрясении, капитан решил более внимательно изучить карты местности, по которой сейчас двигался его корабль. Он знал, что где-то под ним проходит среднеатлантический хребет, который протягивается в форме английской буквы «С» на 10 тысяч миль от берегов Исландии до Антарктиды и сейчас до него не более 1,5 миль под килем. Однако карты, которые нашлись у капитана, не были составлены сейсмологами, и потому не указывали на то, что именно в этой зоне находятся 3 действующих подводных вулкана, постоянно вызывающие разломы и сдвиги в породе. Ровно в 9:08 такой разлом в породе и изменил свою конфигурацию из-за недавнего землетрясения. Совершенно неожиданно часть подводной горной вершины высотой примерно 100 футов обломилась и ушла вниз, втягивая вслед за собою, согласно законам физики, массу воды в несколько миллиардов тонн. И когда пароход «Посейдон» встретил гигантскую вогнутую волну, порожденную соскальзыванием вниз куска подводной скалы, эта волна выросла уже в 3/4 корабельного борта, пароход не смог преодолеть ее, а потому попросту перевернулся вверх дном, так же легко и быстро, как сделал бы это, скажем, 800-тонный траулер во время шторма в Северной Атлантике. Первое мгновение разражающейся катастрофы посетители обеденного зала пережили особенно бурно. Пол, покрытый толстым ковром, буквально ушел у них из-под ног. Стулья и столы наклонились вперед и вбок, кидая пассажиров вниз в головокружительную бездну, куда устремился их корабль. И в тот же миг Посейдон издал предсмертный крик. В нем слились вопли перепуганных и искалеченных людей, звон разбитого стекла, дребезжание и скрежет металла. Двери в подсобное помещение кухни распахнулись, и оттуда донеслись ужасающие звуки. Со всех полок и столов падали котелки, пароварки, жаровни и прочие посуда. И на фоне всеобщего столпотворения высшей нотой прозвучал последний крик насмерть обваренного кипятком кока. Весельчак и его девушка облетели вдвоем всю ширь обеденного зала. Это было долгое путешествие, длиной в 118 футов. По пути они наталкивались на стулья и столики, которые неожиданно снова стали принимать вертикальное положение. Влюбленная пара сначала переместилась с правой стороны прохода в левую, а когда судно продолжило свой кувырок, пролетели еще расстояние в 20 футов от пола до потолка зала. Они получили несколько ушибов и ссадин, но в остальном остались целы, образовав под конец клубок тел вместе с Роузенами, Мюллером, Майком и Линдой Рогу. Именно во время этого переворота были искалечены или погибло большинство пассажиров и члены команды. Когда пароход стал заваливаться на левый борт, свою смерть встретили те стюарды, которым пришлось обслуживать в этот роковой вечер столики, расположенные в дальней части правого борта парохода. Более счастливыми оказались занявшие места слева, например, Мюллера, Белль и Мэнни Роузена просто выкинуло из своих стульев. Семейство Шелби и другие обитатели разношерстного стола сначала повалились на пол, еще некоторое время удерживались за свои стулья и только потом послушно заскользили вниз. Пароход переворачивался кверху дном и стремительно, и удивительно долго одновременно, если такое вообще можно себе представить. Однако давление воды почему-то пощадило его иллюминаторы, и корабль, грохоча и постановая, зарылся в воду, подставив небу темное брюхо. Левые иллюминаторы стали правыми и очень скоро прояснились. Вся компания ужинавших очутилась на стеклянном потолке, который теперь служил им полом и был сплошь покрыт разбитым фарфором, свалившимися на него подносами, приборами и остатками еды. Огромная елка грозно торчала с потолка, причудливо растопырив мощные ветви во все стороны. Через мгновение с ее макушки свалилась звезда, со звоном разлетевшись на блестящие осколки. Наступившая затем мертвая тишина показалась куда более устрашающей, чем предсмертный крик корабля, вместе со всем звоном, скрежетом и грохотом. Впрочем, тишина эта длилась недолго. Очень скоро со всех углов большого обеденного зала послышались стоны, плач и бормотание раненых, ошеломленных и ничего не понимающих людей. Откуда-то до сих пор еще падали разные предметы, где-то капала жидкость, не успевшая вылиться из сосудов. В этот момент могло показаться, что сейчас пароход расколется пополам и уйдет на дно. В тишине прозвучал недовольный голос Майка Рога. «Боже мой, сойдите ж, наконец, с моей ноги!» Один за другим раздалось сразу несколько взрывов. Это взлетели на воздух три судовых котла. Если первый крик корабля прозвучал как его предсмертный, то теперешняя последовательность звуков напоминала выворачивание наизнанку его внутренности. Машинное отделение прощалось с жизнью несколько медленнее. Тяжелые турбины, динамомашины, генераторы и насосы надавили на новоявленные полы так, что те, естественно, не выдержали. Измученный металл со страшным скрежетом начал прорывать обшивку корабля и опускаться на морское дно. Правда, не вся ходовая часть судна сдалась так легко. Некоторые ее части застревали на половине пути, оставаясь по-прежнему внутри корпуса Посейдона. Итак, фантасмагорические стоны корабля, включающие в себя теперь уже не только лязг металла, но и крушение деревянных деталей, шипение пара, бульканье воды и вой пострадавших, создали такую какофонию, страшнее которой ничего нельзя было себе вообразить, наверное, во всей вселенной. Пассажиры продолжали лежать, потрясенные и оглушенные громом, скрипом и грохотом рушащихся деталей корабля. Добавьте сюда зловещий свист пара, выходящего из оставшихся на своих местах котлов, и вы представите себе спуск в преисподнюю. Внезапно в обеденный зал хлынул поток грязной воды, словно выплеснувшийся откуда-то под действием большого давления. Правда, он также внезапно и стих, образовав большую и глубокую мутную лужу у вершины центральной лестницы, которая теперь стала ее основанием. И в довершении всего в столовой погас свет. Передышка. И все же, благодаря тайнам плавучести, избытку воздуха в пустом трюме и тому, что тяжелые части машинного зала и котельной ушли в море, Посейдон не затонул, а продолжал держаться на воде. Его новая ватерлиния проходила чуть ниже потолка обеденного зала, который теперь, разумеется, стал полом. Тучи на небе рассеялись, и тусклый свет звезд лился в перевернутые бортовые иллюминаторы, напоминавшие пассажирам лайнера верхний ряд окон в часовне, освещающий хор. Корабль перестал содрогаться в предсмертных судорогах, только изредка откуда-то все еще доносились глухие удары, звон и ляск. Кое-где открывались люки, и в отсеке парохода с бульканьем стремительно заливалась вода. Затем снова становилось очень тихо, и в этой почти невыносимой тишине слышались стоны и призывы о помощи раненых и искалеченных людей. Те, кто находился на верхней палубе и у капитанского мостика, погибли первыми. Среди них, конечно, сам капитан, его помощники, штурман, старшина рулевой и все те матросы, которые несли вахтенное дежурство. Их либо сразу сбросило в море, либо изувечило при падении так, что выжить никто бы из них и не смог. Они не успели дотянуться до аварийного рубильника, чтобы поставить по всему кораблю автоматические водонепроницаемые двери-перегородки. Команда корабля даже не поняла, что же случилось с их судном. Дежурный в радиорубке был внезапно сброшен со своего места, а когда пришел в себя, то было уже поздно что-либо предпринимать. Двое его товарищей оказались зажатыми между своими койками, и когда вся троица осознала, что произошло, вода уже врывалась к ним, унося с собой их жизни. Смерть посетила все отсеки корабля. Члены команды в машинном зале и котельной погибли почти мгновенно. Их безжалостно швырнуло в нефтяные озера, образовавшиеся на том месте, где когда-то стояли резервуары с топливом. Несчастные пассажиры верхней палубы и палубы А умирали медленно. Над первой палубой, где располагались каюты, находилось еще четыре. Прогулочная палуба, шлюпочная, солнечная и спортивная. Их двери и окна, разумеется, не были рассчитаны на большое давление. Их тут же вдавило внутрь, и море свирепо врывалось в помещение, топя всех тех, кто решил не выходить в тот вечер к ужину. Эти пассажиры погибли либо в своих собственных койках, либо были сбиты с ног и захлебнулись в залитых водой коридорах, пытаясь спастись бегством и не понимая, что по перевернутым лестницам никуда скрыться нельзя. В обеденном салоне снова вспыхнул свет. Это включилось аварийное освещение низкого напряжения. При этом под ногами на полу потолке тускло загорелась каждая шестая лампочка. В неясном свете обрисовывались странные фигуры спасшихся, понемногу приходивших в себя и один с другим поднимавшихся людей. Сейчас они больше напоминали бесплотных духов и прочих обитателей преисподней. Лампочки с равными интервалами то вспыхивали ярче, то почти совсем угасали, и казалось, что освещение обладает собственным пульсом, вот-вот готовым замереть. Пассажиры изумленно оглядывались. Кое-кто ползком перемещался по полу, то есть бывшему потолку, скользкому от воды, смешанной с кровью. Повсюду валялись битые стекла. Из разгромленной кухни разносился отвратительный запах перемешанной еды. Столики и стулья, надежно прикрепленные к полу, теперь торчали с потолка, как фантастические гигантские трубы. Удерживаемые специальными решетками скатерти с бахромой свисали сверху лохмотьями. В обеденном зале собралось примерно с полсотни пассажиров. Треть из них уже погибла или была серьезно ранена. Другие то вставали на ноги, то снова падали, тряся головами и стараясь понять, что же все-таки произошло с лайнером. Кое-кто предпочитал стоять на четвереньках, неуверенный в том, что кошмар закончился. Хуже всего пришлось тем, кто прокатился по всей ширине зала, за исключением, пожалуй, только весельчака и его подружки, легко отделавшихся. Столь же мало пострадала и группа Мэнни Роузена, известная как клуб крепких желудков. Один за другим начали понемногу подниматься их соседи по столикам, семейство Шелби, Мюллер, члены разношерстного стола, Рого и Роузены. Майк Рого, отброшенный к макушке елки, только и смог выдавить: «Боже мой, что произошло?» Его жена Линда не переставала гласить: «Господи, Боже мой, Господи, Боже мой, Господи, Боже мой, Господи, Пресвятая Богородица, спаси нас!» Джейн Шелби первая начала перекличку своего семейства: «Дик, Сьюзен, Робин, с вами все в порядке? Дик, что случилось?» «Не знаю», — честно отозвался Шелби. «Похоже, наше судно перевернуло сверх дном. Оставайтесь рядом со мной, никуда не отходите. Осторожнее, смотрите под ноги, тут полно битого стекла». Мэнни Роузен поднялся и сначала отряхнул с плеч мелкие осколки, затем обратился к жене: «Ты не сильно ушиблась, мамочка?» «Мэнни, с тобой самим-то все в порядке, ты не ранен?» «Нет», — вместо ответа забеспокоилась Бель. «Об этом же я хотел спросить тебя». «Ну, если я способна задавать вопросы, значит, у меня все нормально, правда ведь?» «Ты можешь встать на ноги?» Мэнни помог супруге подняться, и так они застыли, не двигаясь, в неверном свете аварийных лампочек. Он пузатенький и низенький, она полнотелая и высокая, и оба дрожали, хотя почти не пострадали при падении. Хьюби Мюллер помог подняться мисс Кинсейл. Лацканы его смокинга были измазаны то ли соусом, то ли подливкой. У старой девы оказалась разбитая губа и текла кровь. Юби достал из кармана носовой платок и аккуратно промокнул женщине ранку. — С вами все в порядке? — спросил он с нежной заботой. — Мне кажется, что у нас на корабле произошло что-то совершенно ужасное. Но она не ответила и стала медленно пробираться между подносов и осколками посуды, пока, наконец, не добрела до преподобного Скотта. Здесь она остановилась и склонила голову. Кровь из ее губы закапала на сложные для молитвы ладони. Никто из приятелей Скотта еще и не подозревал, что молодой священник первым пришел в себя после катастрофы. Он сумел выбраться из кучи тел, сваленных одно на другое, а потом отполз чуть подальше, распростер руки вверх, туда, откуда торчали самые неестественные для потолка предметы, и начал свою беседу с Господом. В глазах преподобного Скотта горел огонь. Было видно, что этот молодой человек полон решимости сражаться за свою жизнь и жизни своих товарищей. «Господи, у нас случилась большая беда», — начал он. «Ты, видимо, решил послать нам серьезное испытание. Что ж, мы тебя не подведем». «Аминь», — вздохнула мисс Кинсейл. «Помогите нам, святой отец». Скотт даже не взглянул в ее сторону и продолжал. «Господи, мы ничего у тебя не просим, но сами проявим силу и выстоим. Мы пройдем то испытание, которое ты уготовил нам. Мы будем отчаянно сражаться, чтобы продолжать жить, и жить для тебя, и во имя тебя, Господи». «Святой отец», — добавила мисс Кинсейл, — «мы будем подчиняться вам во всем». На это преподобный Фрэнк Скотт по прозвищу Юркий снова никак не отозвался, а сказал следующее. «Мы ничего не просим у тебя, Господи, кроме того, что ты уже даровал нам, то есть шанс проявить себя и доказать, что мы тебя достойны. Мы оправдаем твои надежды, о Господи, уверуй в нас». Семейство Шелби, супруги Роузен и Хьюби Мюллер собрались вокруг стоящего на коленях Скотта и дружно молчали, не понимая, что происходит. «Какая необычная молитва! Даже не молитва, а не разбери, что!» — подумал Мюллер, после чего ему в голову пришла еще более дикая мысль. «Боже мой! Да он же одет в костюм своего колледжа и сообщает Господу, что собирается победить в большой и ответственной игре. Может, он же с горя чокнулся?» Но когда он перевел взгляд на молящуюся рядом со священником мисс Кинсейл, то немного успокоился. Слова, произносимые этой женщиной, оказались простыми и привычными, какими и следует обращаться к Господу за помощью и поддержкой в минуту тревоги. Ричард Шелби тоже был сбит с толку странной молитвой Скотта. Он не знал, куда направить взгляд, а потому посмотрел на жену. Она восхищенно уставилась на Фрэнка, и губы ее шевелились, словно она в этот миг повторяла за священником его нелепые слова. Джейн была из тех типичных стройных американок, которые сумели сохранить красоту и очарование, даже достигнув среднего возраста. Ее светлые волосы, конечно, с годами потемнели, но голубые глаза не потеряли ни своего блеска, ни нежности, которую Джейн изливала на мужа и детей. Ричард заметил несколько осколков стекла, сверкавших в ее волосах, протянул руку вперед и осторожно вынул их один за другим. Она повернулась к супругу и робко улыбнулась. «Я тоже помолилась». Правда, для Джейн так и осталось неясным, к кому именно сейчас обращался Скотт. То ли к той бородатой фигуре, сидящей на пышном облаке, которую мы помним по Сикстинской капелле, то ли к футбольному тренеру, нервно расхаживающему вдоль боковой линии игрового поля в своей традиционной шляпе с широкими опущенными полями. Бель Роузен вцепилась в руку мужа. «Мэнни, что же все-таки произошло? Может быть, нам тоже следовало бы помолиться? Ну, так, как это принято у нас». «Ты же знаешь, что мы много лет уже не посещали храм. Так что теперь мы можем просить?» Он машинально сунул руку под рубашку, туда, где на цепочке, на груди у него, должна была бы висеть мезуза, но ее там не оказалось. Роузы принадлежали к тому поколению, которое давно уж отошло от традиционной ортодоксальной церкви. Положение корабля не менялось. Перевернувшись сверх дном, он, казалось бы, должен был давно утонуть. Но вместо этого колебания лайнера прекратились, и он устроился на морской поверхности, словно неведомая скала, напоминая темную спину кита, поблескивающую в свете звезд. Весельчак и его подруга Памела, когда разразилась катастрофа, были сильно пьяны, что, собственно, и спасло их от травм. Падая, они инстинктивно расслабились и испытали только моральные потрясения. Памела тут же поднялась на ноги и помогла встать своему другу. Хмель мгновенно испарился, и парочка протрезвела в несколько секунд. Тем не менее, то, что творилось вокруг, весельчаку больше всего напоминало галлюцинации белой горячки. Скотт и мисс Кинсейл стояли на коленях, на полу то вспыхивали, то угасали лампочки, а вокруг разносился странный шум и не менее странный, очень неприятный запах, представлявший собой смесь самых разнородных ароматов. «Пэм, посмотри-ка, со мной все в порядке!» Она прижалась к нему и шептала: «Не волнуйся, я с тобой, я присмотрю за тобой и ни за что не дам в обиду». Джеймс Мартин, владелец элитного магазина галантерейных товаров в Эвенстоне, штат Иллинойс, самостоятельно поднялся на ноги и направился к тому месту, где когда-то находилась центральная лестница. Он тут же пожалел об этом. Это был сухопарый джентльмен с гладкой ухоженной кожей и тонкими губами, как полагается мужчине со Среднего Запада. Глаза за стеклами очков в золотой оправе внимательно следили за всем происходящим. Сам же он мог одинаково легко и затеряться в толпе, оставаясь при этом незамеченным, и выделиться в ней, подобно многим бизнесменам, способным по своему желанию обращать на себя внимание или сливаться с окружающими. Там, где была лестница, теперь разлилась глубокая в несколько футов лужа из воды и нефти. Одна из лампочек освещала эту фантасмагорическую перевернутую лестницу и переливающуюся всеми цветами радуги черную поверхность лужи впадины. Раздался громкий булькающий звук, и из глубины лужи поднялся огромный пузырь, внутри которого Мартин успел разглядеть голову и плечи человека. Он не смог определить, был ли это мужчина, женщина или ребенок, так как тело оказалось сплошь покрытым нефтью. В следующую секунду фигура вытянула вверх руку, словно хватаясь за воздух, и видение тут же исчезло. Мартин упал на колени, его долго тошнило. Теперь он только молился о том, чтобы найти в себе силы и отползти подальше от этого страшного места, рождающего такие образы ужаса и безысходности. Майк Рого помог подняться на ноги своей жене, едва не бившейся в истерике. Ее трясло. Зубы стучали, глаза выпучены от ужаса, накладные кудри сорвало с головы, и белое платье было перепачкано подливкой. Рого пожалел о том, что на судне не нашлось нормального священника, который сейчас смог бы помолиться за всех оставшихся в живых и хоть немного успокоить их. Вздохнув, Майк перекрестился, и на этом общение с Господом для него закончилось. Пришел в себя и третий судовой механик, мистер Киринос, невысокий, спокойный, ничем бы не приметный мужчина, когда б не его кустистые усы и темные печальные глаза настоящего грека. Во время ужина он ел омаров, и теперь его накрахмаленная белая рубашка была запачкана соусом, а кусочек клешни застрял в одной из пуговиц. «Прошу меня извинить». но мне нужно спуститься в машинное отделение. Оставайтесь пока что на месте. Вы здесь будете в полной безопасности. Кто-нибудь обязательно придет за вами, а мне нужно срочно вниз. Меня там ждут. Поймите, что мое присутствие там просто необходимо». Он опрометью бросился туда, где раньше начиналась лестница, а теперь открывалась черная водная бездна, и, не раздумывая, шагнул в нее. И вот тут же с головой поглотила темная жижа. Отчаянно барахтаясь в ней, он издал крик о помощи, который больше походил на прощальный. Майк Рог хотел было рвануться в сторону несчастного грека, пробормотав, куда его понесло, но Линда ухватила его за рукав и завизжала. «Нет, нет, не бросай меня!» Он попытался оторваться от нее, но женщина вне себя от ужаса сползла вдоль туловища супруга и, заливаясь слезами, обняла его за ноги. Пока Рога высвобождался из крепких объятий, Киренос перестал кричать и звать на помощь. Перила, выступающие из лужи, оказались слишком скользкими, чтобы держаться за них. Видимо, он к тому же успел наглотаться не только воды, но и нефти, ускорившей его гибель. Он ушел с головой в страшный омут и больше оттуда не появлялся. К этому времени Мартин, на четвереньках сумевший отползти от проклятого места, был уже недалеко от своих товарищей. Добравшись до них, он с облегчением выдохнул и некоторое время лежал без движения среди осколков посуды, остатков еды и прочего хлама. Мюллер, стоявший чуть поодаль от всех, все еще сжимал в кулаке платок с кровью из губы мисс Кинсейл. Он пытался сосредоточиться и составить план действий. Собраться с мыслями ему мешало здесь все, в том числе совершенно сейчас неуместные смокинги мужчин и вечерние платья женщин. Тем не менее, Мюллер сумел верно оценить обстановку. «Так мы все-таки перевернулись», — промелькнуло у него в голове. «Но что же, черт возьми, мне теперь делать?» И то, что он подумал именно мне, а не нам, было весьма характерно для Хьюби. Ведь сейчас перевернулся вверх ногами именно его мир, такой спокойный, безопасный, беззаботный, и это ему очень не понравилось. Его мысли были прерваны громогласными заключительными словами странной молитвы Скотта. «Не беспокойся, о Господи, у нас хватит смелости и отваги, мы уж постараемся на славу». После этого священник поднялся с пола и помог встать мисс Кинсейл, поддержав ее за локти. И тогда откуда-то сверху послышался крик. «Мистер Скотт! Миссис Шелби! Миссис Роузен! Вы целы? У вас там все в порядке?» Все собравшиеся невольно разом задрали головы, а в голове протрезвевшего весельчака промелькнула абсурдная мысль. Неужели эта дикая молитва Скотта подействовала на небеса? И вот теперь ему ответили. Но это оказался лишь Эйкр, взывавший к пассажирам из двери, ведущей на кухню и в другие служебные помещения. Правда, теперь эта дверь оказалась для бывших посетителей обеденного зала на уровне второго этажа. Похоже было на то, что Эйк лежит на полу, а рядом с ним стоит на коленях его напарник Питерс. «Эйк!» — закричал Роузен. «Что вы там наверху делаете? Объясните нам, что тут вообще происходит?» «Корабль перевернулся, сэр, вверх тормашками, так сказать. Но ведь помнится, вы сами говорили, что это невозможно». Смысл слов стюарда еще не дошел до всех присутствующих. «Как это вверх тормашками? Что вы имеете в виду? Как это произошло?» Один с другим слетали вопросы с языка Шелби. «Точнее будет сказать, сэр, кверху дном. Что касается причин, они мне неизвестны. Видимо, что-то заставило наше судно перевернуться». В голосе Эйкра слышалась боль. Это встревожило Джейн Шелби. «А с вами все в порядке, Эйкр?» — поинтересовалась она. «Я сломал ногу, мэм». «Ой, бедный!» — воскликнула Джейн. «Кто-нибудь там вам может помочь? Надеюсь, кто-нибудь очень скоро мною займется, мэм». «А как вы, Питерс? — осведомился Скотт. — Все в норме, сэр, — отозвался второй стюарт и тут же заволновался. — А что случилось с Кириносом? Где он? — Он погиб, — сообщил Рогу. — Он сказал, что ему нужно срочно спуститься в машинное отделение. Бросился вон туда и утонул. С этими словами Рогу кивнул в сторону центральной лестницы. Словно в подтверждение его слов, из центра огромной лужи впадины, как из гейзера, снова вырвался огромный зловонный пузырь. Он лопнул на поверхности, и перед испуганными пассажирами промелькнули чьи-то конечности. Вскоре лужа опять успокоилась, будто ничего страшного и не происходило в ее глубинах. Однако все успели отметить, что за несколько минут она значительно разлилась и поднялась фута на два, постепенно отвоевывая у зала всю новую территорию. Эйкра печально покачал головой. «Машинное отделение теперь не внизу, оно уже наверху. Жаль, что Киринос так и не успел этого понять». Скотт подошел к Шелби, как к старшему из присутствующих, и, положив ему ладонь на плечо, попросил: «Не давайте никому разбредаться, Дик. Постарайтесь сделать так, чтобы все оставались на своих местах, а я пока отойду на минутку. Мне нужно проверить остальных выживших. Может быть, я смогу оказаться им полезен». И он пошел прочь, ногами разбрасывая осколки посуды, жалобно звеневшие ему в ответ, словно рождественские колокольчики на праздничных санях. Неустрашимые искатели приключений. Потолок обеденного зала главной столовой на пароходе «Посейдон» был составлен из стеклянных квадратиков с узором «Мороз», окантованных стальными и медными рамками. Лампочки находились как раз за этими квадратиками. Теперь, когда потолок превратился в пол, он напоминал поле сражения, на котором тут и там валялись неподвижные тела пассажиров. Одни уже умерли из-за переломов шеи или позвоночника, другие потеряли сознание из-за сотрясения мозга. Некоторые, постепенно приходя в себя, начинали шевелиться, постановая от боли. Лишь несколько человек, которые, как обедавшие у кормы, оказались близко к левому борту, остались почти невредимы и сейчас уверенно держались на ногах. Судовой врач доктор Каравелло, в свалке, потерявший свои очки с толстыми линзами, ничего не видел уже в 2 футах от своего лица. Несмотря на это, он без промедления, полагаясь на одну интуицию, начал действовать, хотя толку от него было немного. Доктор выискивал пострадавших, ощупывал их, обнаруживал увечья и пытался оказать хотя бы первую помощь. Сейчас он держал в руке салфетку, который останавливал кровотечение из разбитой брови одного из пассажиров. При этом доктор без конца звал к себе своего помощника, выкрикивая: «Марко! Марко! Куда ж ты запропастился? Черт тебя побери! Неужели ты не видишь, что мне срочно нужна твоя помощь?» Возле Каравелла возникла чья-то высокая фигура. «Это ты, Марко?» — тут же осведомился доктор. «У меня кончился перевязочный материал». «Нет, Марко здесь нет», — с сожалением признался Скотт. «Но я могу сделать все, что вы попросите». И он принялся разрывать салфетки, превращая их в бинты. «Чем еще я могу быть вам полезен? У вас, наверное, очень много работы». «Я почти ничего не вижу без своих очков», — вздохнул доктор. «Так что мне приходится обо всем догадываться. Но если корабль действительно перевернулся, мы все можем утонуть в любую минуту». «Если Господь в курсе событий, и мы сами не поведем себя как последние трусы, Он поможет нам выпутаться». «Но я ничего не вижу без очков», — второй раз пожаловался доктор Каравелло и принялся шарить среди осколков посуды и мусора. «Вот они», — Скотт протянул доктору его очки. Четвертый судовой механик, югослав, совсем еще юноша, только что окончивший мореходное училище, поднялся на ноги, отряхнулся, помотал головой, чтобы прийти в себя, и, как заведенный, начал повторять, выговаривая слова с сильным акцентом. «Пожалуйста, не волнуйтесь, все будет хорошо, пожалуйста, не волнуйтесь». Из 5 стюардов, обслуживавших в тот вечер столики обеденного зала, один погиб, 2 были без сознания, а еще 2, потрясенные случившимся, как роботы, перемещались по стеклянному потолку, ставшему полом. Они подбирали с него салфетки и куски разбитой посуды, одновременно ногами разгребая мусор, чтобы проделать что-то вроде дорожек, по которым могли бы передвигаться пассажиры. Примерно 20 пассажиров, чудом переживших катастрофу без единой царапины, жались маленькими группами друг к другу. Греки, французы, бельгийцы, семейство немцев с фамилией Аугенблик и пожилая супружеская пара американцев, которым уже перевалило за 70. Неожиданно одна из женщин пронзительно закричала, и так звонко и заразительно, что вслед за ней принялись жалобно плакать и все дети немецкого семейства. Затем крик женщины также внезапно прекратился, будто кто-то хорошенько стукнул ее по голове. Однако ребятишки с фамилией Аугенблик продолжали поскуливать. Один из 2 судовых экономов британцев лежал без сознания. Пока докторы Скотта осматривали его, 2-й эконом попытался успокоить пассажиров. «Вы не должны паниковать. Прошу вас, соблюдайте спокойствие. Сейчас вам ничто не угрожает. К вам очень скоро обязательно придут члены команды и выведут в безопасное место. Прошу вас, пока что оставайтесь на своих местах». Вид его формы, вера в его решительный голос и надежда на то, что все сказанное им исполнится, подействовали на пассажиров. В это время к доктору присоединились 2 стюардов и принялись помогать раненым. «Этот парень не знает, о чем говорит», — недовольно пробурчал Каравелла, обращаясь к Скотту. «Никто за нами сюда не придет. Через 2 минут корабль потонет, и самое главное, мы ничем не можем этому воспрепятствовать. Перестаньте ныть», — резко отдернул врача Скотт. «Лучше займитесь своим делом, а я займусь своим». И отправился искать живых и нуждающихся в помощи среди лежавших на полу пассажиров. Обнаружив такого, он звал к нему стюардов, а сам отправлялся дальше. Покончив с ранеными, он перешел к оставшимся в целости счастливчикам. «Каждый из вас, кто не ранен и способен передвигаться, должен попытаться выбраться отсюда. Если вы согласитесь идти со мной и слушать меня, я постараюсь вам помочь», — сказал он им и оглядел всех своим решительным взглядом. «Нет-нет», — заговорил после недолгого молчания немец Аугенблик, — «лучше оставаться на месте, как нам велел член команды. Мы же не знаем, куда нужно перебираться. За нами обязательно придут и выведут нас». Он неуверенно оглянулся на товарищей, и те согласно закивали. Неожиданно Скотт почувствовал, как его начинает трясти от злости. «Неужели придут? В самом деле, да? А если нет?» «Произошел несчастный случай», — упорствовал Аугенблик. «И нам лучше подождать здесь, пока разберутся те, кто в этом хоть что-то понимает». Скотт отвернулся. «Папочка, что ж нам теперь делать?» — плаксиво спросил Робин Шелби. «Да-да», — подхватил весельчак. «Вот и мне интересно узнать, что же со всеми нами будет». Шелби, издалека наблюдавший за удалявшимся Скоттом, вдруг почувствовал себя брошенным. Ему захотелось, чтобы священник поскорее вернулся. «Не знаю», — пожал плечами он. «Надо подождать Скотта, тогда все станет ясно. Он сейчас проверяет, не осталось ли в живых еще кого-нибудь, а потом снова присоединится к нам». Джейн Шелби хотела было что-то сказать, но передумала. Ей бы хотелось, чтобы муж начал действовать самостоятельно, не дожидаясь священника.